Постимпрессионизм. Все дальше за горизонт. Искусство — это гармония, параллельная природе. Поль Сезанн. Под постимпрессионизмом, что в буквальном переводе с французского означает «после импрессионизма», в искусстве понимается течение и направление европейской живописи, в основном французской. В период с 1886 года, дата проведения 8-й выставки импрессионистов, до начала XX века, вплоть до момента возникновения кубизма и фовизма. Исследования специалистами-математиками картин Ван Гога, написанных в период психической нестабильности, принесло неожиданное открытие. Завихрения на некоторых его полотнах довольно точно совпадают с невидимыми глазу турбулентными потоками воздуха. Сам термин «постимпрессионизм» ввел в обращение в 1910 году английский критик Роджер Фрай, организовав в Лондоне выставку современной живописи. За этим названием скрывается крайне неоднородное явление. Единой школы постимпрессионизма не существует, как и единого отличительного признака этого направления. Постимпрессионизм объединяет как отдельные школы, неоимпрессионизм, группа Наби, Понтавенская школа, так и гениев-одиночек, не выработавших собственную школу, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Сезанн, Анри, Руссо. Однако все они пытались создать новые изобразительные системы на основе открытий импрессионистов, творчество которых после распада их союза в 1886 году тоже смело можно отнести к постимпрессионизму. Примером тому может служить сам основатель импрессионизма Клод Мане, в последних своих работах отказавшийся не только от сюжета, но и от формы, создавая почти абстрактные цветовые композиции. Поль Сезанн, 1839-1906. Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра. Надо учиться писать на этих простых фигурах. И если вы научитесь владеть этими формами, то сделаете все, что захотите. Поль Сезанн. Самое верное доказательство от противного — показать всю важность и силу открытий импрессионистов через конструктивизм композиции и вечные константы жизни. Для этого мало просто быть талантом, надо было быть Полем Сезанном. Писать не значит рабски копировать действительность. Это значит уловить гармонию разнообразных отношений и переложить их на свой лад, раскрыть их согласно новой и оригинальной логике. Поль Сезанн. Великий упрямец. Поль Сезанн родился в Экс-ан-Провансе у напористого, властного и обладавшего отличной деловой хваткой отца. Луи Агюст Сезанн, обучившись в Париже шляпному ремеслу, вернулся на малую родину и сначала открыл торговлю шляпами, а после успешного развития предприятия начал сужать деньги и стал преуспевающим ростовщиком. Никаких особых талантов за маленьким Полем не замечалось, но академическое образование он получил прекрасное. Поль Сезанн всю жизнь любил классическую литературу и даже в старости был способен цитировать античных авторов страницами. Рисование также входило в обязательную программу колледжа, где будущий знаменитый художник учился вместе с будущим знаменитым писателем и своим лучшим другом Эмилем Золя. У Поля с детства был твердый характер. На первый взгляд, не имея задатков живописца, он стремился получить художественное образование, несмотря на сопротивление отца. Немалыми усилиями сломив его, в 1861 году Поль уехал в Париж, чтобы поступить в школу изящных искусств, оплот благонравия и приличий. Пожалуй, это было единственное, что могло примирить ростовщика с выбором сына. Искусство всегда дело всей личности, поэтому оно в основе своей трагично. Франц Кафка. Группа Наби. Объединение художников-импрессионистов Баннар, Руссель, Серюзье и других, созданное в 1888 году в Париже. Необычное французское название восходит к древнееврейскому «наби», что означает «пророк». Единого стиля группа не имела. Основным принципом было «каждый волен идти своим путем». С самого начала творческого пути Сезанн проявил одно из самых ярких своих качеств, как ни странно, сослуживших ему хорошую службу, великое упорство в достижении поставленной цели. Провинциальное происхождение, акцент и грубоватые манеры постоянно давали повод для насмешек со стороны других студентов Академии Сюиса. Именно в юности Поль научился не обращать внимания на слова, а насмешек в жизни его ждало еще немало. Однако ни первая, ни вторая попытка поступить в Школу изящных искусств не увенчались успехом. Этот период его творчества позже будут называть «темным» из-за колористики картин или «романтическим». С 1862 по 1870 год Сезанн писал сюжеты, исполненные драматизма. «Искушение святого Антония» 1867-1870, «Портрет Мари Сезанн» 1866-1867, «Пиршество» 1867, «Увертюра к Тангейзеру» 1869. Его мазок был нарочито груб, что вряд ли нравилось академикам-классицистам. В конце 1860-х годов у Сезанна появились первые значительные успехи в портрете. Его буйную яростную манеру сравнивали с музыкой Вагнера. Но настоящий успех пришел к Полю, когда он познакомился с импрессионистами. Импрессионист наоборот. В 1870-е годы Поль Сезанн всерьез увлекся проблемами света и цвета. В 1872-м и 1873 годах, выезжая на пленэр с Камилем Писаро, он перенял у старшего товарища более светлую и яркую палитру — сдержанность мазка. Вид «Аверна» 1873, парочки, отдыхающие на берегу пруда 1873-1875, купальщицы 1874-1875. Его прогресс был очевиден, но все равно полотна молодого живописца воспринимались в штыки и осмеивались, а отправленная им на первую выставку импрессионистов 1874 картина «Новая Олимпия» и вовсе вызвала скандал. Все тот же Луи Леруа, когда-то безжалостно критиковавший полотна Мане и его молодых сподвижников, писал: «Помните Олимпию господина Мане? Так вот, это был шедевр рисунка точности и завершенности в сравнении с картиной господина Сезанна». Анфлёр. Небольшой порт в Нормандии, в устье Сены, недалеко от Гавра. Известен как место пленэра не только импрессионистов, но и их предшественников – Тёрнера, Боннингтона, Каро, Дебиньи. Поль Дюран Рюэль. 1833-1922. Французский коллекционер и владелец картинной галереи, друг многих художников-импрессионистов. После третьей выставки импрессионистов Сезанн решил оставить это направление и заняться собственными творческими разработками. В 1879 году он уехал в Экс, где и оставался до конца своих дней. Импрессионистский период его творчества закончился. Наступила эпоха конструктивизма. Несомненной заслугой и настоящим подарком для потомков стали попытки Сезанна соединить яркие краски импрессионистов и прочную структуру объемного рисунка. Творческое кредо художника — это зеркальное отражение девиза импрессионистов «Запечатлей мгновение». Поль Сезанн стремился познать конструктивный замысел Творца через природу и отобразить на полотне не ежеминутное, а вечное, не текучий поток жизни, а ее неизменные основополагающие законы. Пожалуй, полотна, написанные в этот период, стали вершиной его творчества. это серии «Гора Сент-Виктуар» и «Натюрморты с яблоками». Это время творчества и затворничества. Художника, ничем не напоминавшего о себе Парижу, почти забыли. И только в 56 лет Сезанн заключил договор с владельцем галереи Валларом и отправил ему сразу 150 своих работ. Это была его первая персональная выставка, и она прошла с ошеломительным успехом. Сезанн был рад и не рад этому. Он мечтал, чтобы оценивали его искусство, но при этом не беспокоили его самого. Последние годы творчества Поля Сезанна критики назвали синтетическим периодом. В это время его окружали не только поклонники, но и молодые художники, для многих из которых встреча с Сезанном стала судьбоносной и определяющей в творчестве. Наследие живописца трудно переоценить. Именно его творческие находки во многом определили направление развития современного искусства, составив основу фовизма и кубизма в XX веке. Типы портретов. По количеству моделей – индивидуальный, парный, групповой. По характеру – парадный, интимный. По масштабу – лицевой, погрудный, поясной, в рост. По ракурсу – в профиль, в три четверти, анфас. Чистый рисунок – это абстракция. Рисунок и цвет неразделимы, в природе все окрашено. Поль Сезанн. Винсент Ван Гог, 1853-1890. В живописи есть нечто бесконечное. Не могу как следует объяснить, что именно, но это нечто восхитительно передает настроение. В красках заложены скрытые созвучия и контрасты, которые взаимодействуют сами по себе и которые иначе, как для выражения настроения, нельзя использовать. Винсент Ван Гог. Пять самых известных картин Ван Гога. «Звездная ночь» 1889. «Серия подсолнухи» 1887-1888. «Ирисы» 1889. «Ночная терраса кафе» 1888. «Автопортрет с перевязанным ухом» 1889. Этот художник прожил недолго, всего 37 лет. Да и писал из них всего лишь чуть больше 7 лет. Однако его наследие огромно и неоценимо, а имя его столь же известно миру, как имена Рафаэля и Микеланджело. И трудно найти человека, который ничего не слышал о Винсенте Ван Гоге. Миссионер и мученик. Один из величайших художников постимпрессионистов родился на юге Голландии в семье протестантского пастора. Первенец Ван Гогов родился и умер в тот же день, за год до рождения Винсента, и он, родившись вторым, был старшим ребенком в семье. Гувернантка, занимавшаяся их воспитанием, говорила, что ничего путного из Винсента не вырастет. С детства мальчик отличался странным характером, не был похож на братьев и сестер. На людях скромный, тихий и сдержанный, дома он был капризным и своенравным. Эту двойственность характера потом много раз будет отмечать Теодор Ван Гог, которому придется присматривать за старшим братом. Поначалу ни о какой художественной карьере Винсент и не помышлял. Он хотел быть священником, как и отец. В 1878 году он уехал в шахтерский район Бельгии проповедовать Евангелие бедным и нуждающимся. Там он жил в крайней нищете, спал на полу на соломе и почти не ел. Однако его ярое религиозное рвение не оценили ни власти, ни семья. В 1880 году Винсент при поддержке брата Тео уехал в Брюссель, чтобы учиться в Королевской академии изящных искусств. Но через год он бросил учебу, решив, что сможет продолжить занятия и сам. С 1881 года Ван Гог начал писать. Обращаясь к сюжетам, которые он наблюдал среди шахтеров, Художник даже в натюрмортах использовал очень темные краски. Винсент несколько раз переезжал. Из Брюсселя в Антверпен, где очень непродолжительное время посещал Академию художеств, а из Антверпена в Париж, где он, не имея средств к существованию, остановился у брата Тео. Париж предоставил ему фееричные возможности. Винсент приходил в мастерскую Фернана Кармона, познакомился с Тулуз-Лотреком и Бернаром, Писаро, Сёра и Гогеном. Он глубоко увлекся японской гравюрой, что немедленно отразилось на его полотнах, таких как «Слива в цвету» 1887, «Вид сены с мостом Клиши» 1887. «Как много в искусстве прекрасного! Кто помнит все, что видел, тот никогда не останется без пищи для размышлений, никогда не будет по-настоящему одинок». Ван Гог. Считается, что самыми известными в мире являются три художника – Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог и Пабло Пикассо. Леонардо отвечает за искусство старых мастеров. Ван Гог – за импрессионистов и постимпрессионистов XIX века. А Пикассо – за абстракционистов и модернистов XX века. Но существовала и оборотная сторона его натуры. На улицах Винсент был тихим и неприметным, но дома в него словно вселялся бес. Визиты друзей и знакомых нередко заканчивались скандалом. В конце концов, Ван Гог покинул столицу и отправился на юг Франции. Арль, городок на берегу Роны в Провансе, Франция, стал знаменитым после того, как там несколько месяцев жил и работал Винсент Ван Гог. Нам было бы гораздо полезнее не устраивать грандиозных выставок, а обратиться к народу и трудиться во имя того, чтобы в каждом доме висели картины или репродукции. Ван Гог. Гений и самоубийца. В 1888 году Ван Гог остановился в Арле, где прозрачный воздух и яркие цветы напоминали ему столь любимую по гравюрам Японию. Винсент был захвачен здешней природой, его палитра преобразилась. Он расцвечивал полотна ярким синим, желтым и фиолетовым. Писал как одержимый, успевая закончить в день несколько холстов. Портреты, пейзажи, натюрморты, среди которых особенно выделяется серия с подсолнухами, символом солнца и света Южной Франции. В октябре к нему приехал Поль Гоген, и Винсент искренне обрадовался другу. Однако с самого начала между ними стали вспыхивать ссоры. Полю художественные достижения Винсента казались смешными и нелепыми. Тот болезненно реагировал на критику, но это не останавливало Гогена. И вот 23 декабря 1888 года во время очередной ссоры Ван Гог бросился на друга с бритвой. Трудно сказать, что именно произошло в тот вечер. Версий случившегося довольно много. Но факты остаются фактами. Гоген покинул город, а Ван Гог, то ли в раскаянии, то ли в приступе безумия, поранивший себе мочку уха, оказался в больнице Арля. Из-за злоупотребления абсентом и, вероятно, из-за принимаемых лекарств у Ван Гога развились галлюцинации и мания преследования. Его поместили в изолятор. До конца жизни Винсент Ван Гог оставался в плену душевной болезни, изредка возвращаясь в разумное состояние. Но именно на это страшное трагичное время пришелся расцвет его творчества. За неполные 2 года он написал свои знаменитые пейзажи с кипарисами и оливами, поля и виноградники Арля, натюрморты и всемирно известную «Звездную ночь». Тяжелое душевное состояние, несомненно, отразилось в его работах, но как экспрессивны и смелы поиски в цвете и форме. Жизнь художника оборвалась 29 июля 1890 года. Во время очередного приступа болезни Винсент Ван Гог на прогулке выстрелил в себя из пистолета. День спустя он умер. Последние написанные им картины стали «Вороны над пшеничным полем». Черные птицы, заслонившие ярко-синее небо над желтым морем пшеницы. Мастерская «Юга» задумывалась Ван Гогом как место общей работы импрессионистов. Художник считал, что она может стать аналогом группы, работавшей в Понт-Авене под предводительством Гогена и Бернара. Но идея оказалась утопической. Приезд Гогена закончился ссорой друзей и первым припадком безумия у Ван Гога. Поль Гоген, 1848-1903. От эскиза до осуществления мечты очень далеко. Но что из того? Разве предвидение счастья не есть предвкушение нирваны? Поль Гоген. Доступно ли европейцу понимание истинной сущности туземных народов, островитян? Большинство твердо ответит «нет». Попытаться понять можно, но постичь нельзя. Однако Поль Гоген своим творчеством успешно опроверг это отрицание. Как читать Гогена? Картина Поля Гогена «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем» 1898 хранится в Бостонском музее изящных искусств США. Сам художник указывал, что читать полотно надо справа налево. Три группы фигур будут иллюстрациями к поставленным вопросам. Метис-самоучка. Поль Гоген родился полукровкой. Его отец был французом, а мать – перуанкой. Наверное, эти две половины каким-то таинственным образом и определили его художественную стезю. Родившись во Франции, детство Поль провел в Перу у родственников матери. Отец его умер, когда мальчику исполнился всего год. Воспоминания детства обычно самые крепкие, и Поля всю жизнь волновало море и тянуло в страны, похожие на ту, где он вырос. Когда Гогену было 7 лет, мать вернулась с ним во Францию. Мальчик быстро осваивал французский язык, успешно учился, затем поступил на службу во флот. Оставив флот, в 23 года он стал биржевым маклером и весьма преуспевал на этом поприще. Кажется, здесь просто неоткуда было взяться Гогену-художнику. Да, он увлекался живописью и рисованием, но делал это для собственного удовольствия, а материальное положение позволяло ему тогда не только содержать жену и детей, но и тратить ощутимые средства на составление неплохой коллекции картин. К 1876 году у него уже был один Мане, несколько Ренуаров, полотна Сезанна, Писаро и Мане. А год спустя Гоген лично встретился с Камилем Писаро, который пригласил его в Пантуаз и давал уроки на пленэре. Единственный учитель Поля Гогена, папаша Писаро, не только учил его секретам художественного ремесла, но и помог участвовать в выставках импрессионистов в 1879, 1881, 1882 и 1886 годах. Быть может, Поль Гоген и дальше продолжал бы заниматься живописью любительски. Но в 1882 году произошел крах биржи. Сотни маклеров, в том числе и Гоген, потеряли работу. И Поль решил попытаться зарабатывать на картинах. Но его полотна не продавались. Темноватые, не особенно оригинальные пейзажи, все еще несущие следы ученичества. «Пещера в скале» 1882, «Дети на пастбище» 1884. Решив добиваться признания в среде художников, неспособный на компромиссы Гоген в конце концов ушел из семьи, чтобы не оставлять живопись. Он жил в нужде, почти нищенствовал и был вынужден для заработка расклеивать афиши. «Для меня великий художник обязательно являет собой великий ум». Поль Гоген. 5 шедевров постимпрессионизма. Сезанн, курильщик, 1890-1892. Ван Гог, «Дорога с кипарисом и звездой», 1890. Гоген, «А, ты ревнуешь», 1892. Тулуз-Лотрек, «Танец в Мулен-Руж», 1889-1890. Ван Гог, «Автопортрет», 1889. Но Поль не оставлял попыток подняться. Позже его ждало путешествие в Панаму, из которого он привез ставшую гораздо более светлой и яркой палитру, сделав первый шаг к своей знаменитой мастерской тропиков. Будет и плодотворное время, проведенное в Понт-Авене, где Поль станет легендой для молодых художников, живших там в пансионате, и очень продвинется в освоении манеры письма, называемой синтетизмом. Здесь будут написаны его шедевры «Желтый Христос», 1889, и «Прекрасная Анжела», 1889. Но настоящий взлет был еще впереди. Синтетизм – художественное направление, возникшее во Франции в конце 1880-х годов. Стиль отличается декоративным использованием цветовых пятен, символичностью образов, отсутствием детализации. Наиболее яркие представители – Гоген и Бернар. Возвышенность замысла показывает нам душу художника. Поль Гоген. Воспевший Полинезию. Постепенно Гоген стал укрепляться в мысли, что цивилизация – это зло. Выросший на экзотической родине матери в Перу, он всегда тянулся к жаркому климату, ярким краскам и экзотике. В 1891 году он уехал на Таити. Новый мир захватил его целиком. Сумасшедшая яркость палитры, намеренное отсутствие гармонии в цветах, глубины и перспективы, Гоген нарушал все правила европейской живописи, искал новые выразительные средства, чтобы отобразить совершенно новое и ранее неизведанное, первобытную нетронутую цивилизацией культуру, которой он восхищался. Он полностью погрузился в работу и писал с необычайной легкостью. За 2 года Гоген создал около 80 полотен. Он приехал во Францию, но совсем ненадолго. Гоген привез в Европу свои новые картины, рассчитывая на удивление и признание, а значит, и на успех. Но в Париже его не ждали, не поняли и не приняли. Выставка, где он представил публике 10 своих новых работ, не вызвала ничего, кроме осмеяния. Модели таитянок парижское общество называло «четверорукими самками». Но если бы только общество. Гогена не понимали и его бывшие товарищи. Только Дега, восхитившись новой манерой Гогена, поддержал его и купил несколько полотен. Писсаро, Ренуар и Мане назвали его полинезийскую живопись скверной. В 1895 году Поль Гоген окончательно вернулся в Полинезию. Отныне его жизнь была здесь. Он женился на молодой таитянке, писал пейзажи, работал журналистом, сочинял рассказы. Именно тут из-под его кисти вышли лучшие полотна, где отголоски европейской культуры перекрыл мощный чистый голос местных мифов и колорита. Автопортрет с желтым Христом, 1890. Королева, жена короля, 1896. Откуда мы, кто мы, куда мы идем, 1897. Его последним пристанищем стал остров Хива-Оа, где Поль Гоген скончался в возрасте 55 лет. Славу и признание он получил только после смерти, но влияние его творчества на дальнейшее развитие европейского искусства бесспорно. Мастерская тропиков была задумана Гогеном как альтернатива мастерской Юга Ван Гога. Живописец собирался переехать на Мадагаскар и открыть ее там для друзей-художников, как только обзаведется прочным хозяйством. Но эту идею Гоген так и не осуществил. Я закрываю глаза для того, чтобы видеть. Поль Гоген. Анри де Тулуз-Лотрек. 1864-1901. Я рисую вещи, как они есть. Я не комментирую, я делаю запись. Анри де Тулуз-Лотрек. Он мог бы прожить обычную скучную жизнь и никогда не взять в руки кисть. И мир никогда бы не узнал о том, каким был Монмартр конца XIX века и какой жизнью жил Париж полусвета. Несчастье сделало его калекой и подарило миру выдающегося художника-постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека. Я отнюдь не возрождаю французское искусство. Я сражаюсь с несчастным листом бумаги, который не причинил мне никакого зла, и на котором, уверяю вас, у меня не получается ничего хорошего. Анри де Тулуз-Лотрек. Детство аристократа. Граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек Монфа был потомком древнейшего аристократического рода Франции. Детство он провел в родовом поместье Вальби, а после развода родителей попеременно жил то в имении Шато-Дюбоск, то в Шато-Дю-Селейран. Он получил соответствующее его положению образование. Учился греческому и латыни, осваивал верховую езду и танцы. С отцом, водившим маленького графа в цирк и на ярмарки, которые он полюбил всей душой, теплых отношений у Анри не было никогда. Эксцентричный и самолюбивый, отец больше уделял внимание себе, нежели сыну. Зато с матерью Анри был по-настоящему близок. Казалось, перед Тулуз-Лотреком лежала прямая и ясная дорога. Его ждало обучение в университете, правильный брак, наследники и упорядоченная, подчиненная строгому регламенту высшего света, жизнь. Но переломы обеих ног, полученные почти подряд, кардинально изменили жизнь мальчика. Травмы тому причиной или наследственная болезнь, но с 14 лет у Анри перестали расти ноги. На всю жизнь он остался человеком с торсом мужчины на коротких, почти детских ножках. Обычный путь аристократа был для него закрыт. И это, как ни странно, позволило Тулуз-Лотреку развить свой талант, который при ином стечении обстоятельств, быть может, остался бы неизвестным никому, кроме узкого круга близких. Анри от природы был удивительно наблюдательным рисовальщиком. Еще в 1878 году он брал уроки живописи в Альби, в родном имении. Ему было все равно, что писать, людей или животных, Анри увлекал сам процесс. Затем он продолжил обучение в мастерской Бонна в школе изящных искусств, куда попал в 1881 году. Но классическая манера очень скоро надоела молодому человеку. Тулуз-Лотрек и его друзья-художники Бернар и Анкетен обратились к Фернану Кармону с просьбой принять их на обучение. Наставник сразу понял, что талант его ученика весьма своеобразен. Анри было трудно удерживаться в рамках реальности, точно копировать модель. Он старался изо всех сил, но глаз словно сам выискивал правду, а рука утрировала детали изображения, отражая эту правду в рисунке. Тулуз-Лотрек обладал редким дарованием гротескного рисовальщика. Восхищаясь работами Дега и японской гравюрой, юноша выработал собственный стиль на их основе. Ивет Гильбер, 1867-1944. Французская актриса и певица, известная исполнительница шансона, одна из любимых моделей Тулуз-Лотрека. Сама певица не любила свои портреты его кисти, напоминавшие ей карикатуры, но сейчас ее имя не забыто только благодаря им. «Я попытался сделать то, что верно и не идеально». Анри де Тулуз-Лотрек. Я нигде не чувствую себя более уютно. В своей мастерской на улице Турлак в Париже Анри был душой компании, компенсируя физический недостаток великолепным воспитанием и искрометным остроумием. В эти годы он создал множество замечательных портретов, выдержанных в стиле импрессионизма, от которого вскоре отказался. Портрет матери, 1887, портрет Ван Гога, 1887, рыжеволосая в белой блузе, 1888, пьяница, 1889. Чуть позже Тулуз перебрался на Монмартр. Это место было самым скандальным и злачным в Париже, а значит и во всей стране. И оно стало его пристанищем, а населяющие его люди — друзьями и вдохновителями художника. Вот когда он погрузился в атмосферу постоянного балагана и ярмарки, совсем как в детстве. Только теперь это была его жизнь, и все в ней было всерьез. Завсегдатай цирков, кафе и танцевальных площадок, Анри скоро сам стал местной достопримечательностью. Казалось, у него был свой столик везде, куда он приходил, чтобы искать образы и идеи для картин. Одна из самых ярких тем полотен Тулуз-Лотрека — «Кабаре Мулен-Руж» 1890-х годов. Танцоры, актеры, шансонье — все они его модели. Стиль его письма становился все динамичнее, острее и точнее. Художника мало интересовали тонкости цвета. Гораздо больше — линия, силуэт, а главное — психологический образ. Фавизм. От французского «дикий». Течение в живописи французского постимпрессионизма. Особенности – яркость цветов, упрощение формы, яркая эмоциональная выразительность, резкость и контрастность колорита, отказ от линейной перспективы и светотени. Лидеры движения – Анри Матисс и Андре Дерен. Цветовое решение Тулуз-Лотрек выбирал простое – заливку контура практически только одним тоном и его градациями. «Мулен Руж», «Лагулю с сестрой», 1892. Актриса Марсель Лендер, 1895. Ивет Гильбер, 1895. Клоунесса Шаю Као, 1895. Типичные примеры его работ тех лет. Нельзя не отметить еще одну сторону его творчества. Анри Тулуз-Лотрек был первым из художников, кто профессионально занялся рисованием афиш, сделав рекламный плакат высоким искусством. А еще пару лет спустя Тулуз-Лотрек оставил кабаре и дансинги, чтобы писать в борделях. Серия рисунков, посвященная обитателям публичных домов и их обыденной жизни, сразу стала скандально известной, хотя даже на своей выставке в 1896 году Лотрек разместил всего несколько работ в отдельном зале, запертом на ключ, куда приглашал только избранных. Ни одной работы этой серии Анри не продал. В этих рисунках, этюдах и картинах была настоящая правда жизни, не парадная, а оборотная сторона. Сторона людей, униженных и отброшенных обществом. К этому миру принадлежал и сам Тулуз-Лотрек. И кто мог лучше отобразить такую правду? Анри де Тулуз-Лотрек никогда не берег себя, буквально сжигая здоровье и так не особенно крепкое от природы в ночных бдениях, алкоголе и безудержном веселье ночного Парижа. Он умер от паралича в возрасте 37 лет на руках у матери, в одном из родовых поместий в Бордо. Три шедевра Тулуз-Лотрека. Салон на улице Мулен. 1894-1895. Аристид Брюан в «Амбассадер», 1893. В цирке Фернандо, 1888. «Я совершенно не способен написать пейзаж, даже простую тень. Мои деревья похожи на шпинат, а море — на все, что угодно, кроме моря. Анри де Тулуз-Лотрек.